Лая, лорд секты взглянул на Дао лорда Лаю. Раса Звездный Поток довольно бедна по сравнению с моей. Я не думаю, что им необходимы сокровища культивации Дао. Но я соглашусь, что они отчаянно нуждаются хотя бы в одном. Возможно, информация уже просочилась. Черт, один из их вечных императоров уже может быть в пути сюда сейчас. Я никому не сказал. Да, лорд Лая немедленно покачал головой. Я не такой, брат Черный Север. Не волнуйся, джентльмены. Нин посмотрел на них. Вы оба знаете, насколько соблазнительна цель приобрести сокровище Дао. Если информация просочится, у меня не будет ни дня покоя. На самом деле, я вполне могу умереть. Таким образом, брат лорд секты, брат Лая, я хотел бы попросить вас двоих поклясться жизненной клятвой, что вы никогда не разгласите тот факт, что у меня есть сокровище Дао. Не говорите никому даже о том, что я приобрел сокровище из дворца Южный Гром. Я знаю, что настаивать на том, чтобы вы двое поклялись, возможно, нагло. Но я надеюсь, вы поймете, в каком сложном положении я сейчас нахожусь. Нин продолжал мрачно. Я могу пообещать, что здесь, во дворце Южный Гром, мы все трое будем пользоваться этим каменным кадилом. Считайте это небольшой компенсацией. Спасибо за прямоту, Черный Север, как я могу отказаться? Лорд секты немедленно принес клятву. Удача на твоей стороне, Черный Север. В конце концов, это не предназначалось конкретно для нашей расы Звездный Поток. Да, лорд Лая покачал головой, затем тоже поклялся жизненной клятвой. По правде говоря, они оба знали, что если они не поклянутся, Нин, вероятно, немедленно покинет это место и даже может спрятать это сокровище Дао. В любом случае, расе Звездный Поток было невероятно сложно когда-нибудь приобрести его. Спасибо. Нин вздохнул с облегчением, затем принял решение. Это каменное кадило теперь является самым важным сокровищем, которое у меня есть, гораздо важным, чем даже мои северные радужные мечи. Я не могу рискнуть потерять его, так как мое основное тело может погибнуть в любое время, скитаясь ММ. Как только я вернусь в бесконечные территории, я оставлю его у своего исконного двойника. Исконный двойник постоянно находился в трех царствах и не выходил странствовать. Было действительно гораздо безопаснее оставить его там. Кроме того, исконный двойник также установил свой собственный мир и теперь невероятно мощным. Если он будет использовать каменное кадило, чтобы тренироваться в Дао, эффект будет таким же, будто его использует его истинное тело, так как их души и истинные души были неразрывно связаны. После этого трое начали по очереди использовать каменное кадило восстановления. Каждые тысячу лет они чередовались. Одним из особых свойств каменного кадила было то, что не было возможности использовать его под воздействием ускоренного времени. Или, если быть точным, аромат, источаемый кадилом, был просто слишком загадочным и глубоким. Если вы использовали временное ускорение, вам нужно было бы, чтобы аромат также производился гораздо более быстрыми темпами. Но это привело бы к тому, что сила сокровища временного ускорения истощалась бы огромными темпами. Даже если бы он просто попытался тренироваться с удвоенной скоростью, количество потраченной бессмертной энергии было бы большим, чем можно было бы выдержать. Это да, культивирующее сокровище действительно особенное. Нин и другие проводили свое время медленно и честно тренируясь в Дао, не используя никаких сокровищ временного ускорения. Несмотря на это, они все же тренировались гораздо быстрее, чем обычно. Когда вы застревали в узком месте, вы иногда полностью останавливались независимо от того, сколько времени вы провели в тренировках. Однако, когда вы были в состоянии прозрения, вы могли продвигаться гораздо быстрее. Это позволяло быстро обойти множество узких мест. Всего 10 тысяч лет спустя, да, лорд Лая сидел в позе лотоса на молитвенном коврике, но он вдруг поднялся на ноги. Это озадачило как Нина, так и лорда секты. Лая, тысяча лет едва прошла, почему ты остановился? Спросил озадаченно Нин. Еще до приезда в этот дворец, я уже достиг своего предела. Благодаря этому Дао сокровищу культивации Дао, мое Дао стало еще более совершенным, чем раньше. Я не могу больше его улучшить. Учитывая, насколько совершенным оно является, и учитывая то, что мое сердце и мой разум находятся в отличном состоянии благодаря сокровищу культивации Дао, я решил попробовать совершить слияние Дао здесь, во дворце Южный Гром, сказал Дао лорд Лая. Слияние Дао? Нин и лорд секты были в шоке. Слияние Дао — это было самым страшным испытанием, с которым только сталкивался любой Дао-лорд Самсара. Я слишком долго этого ждал. Настало время моего слияния Дао. Голос Дао-лорда Лаи был мягким, но его глаза полыхали огненным рвением. Этот момент будет самым ослепительным в его долгой, долгой жизни. Том 31, глава 13. Цветок вечности, когда произойдет слияние Дао? Спросил Цзинин. Прямо сейчас. Дао-лорд Лаи посмотрел на Нина. Брат, Черный Север, я хотел бы попросить тебя одолжить мне каменное кадило на время процесса слияния Дао. Не вопрос. Нин тут же кивнул в знак согласия. Дао-лорд Лаи взмахнул рукой, и рядом с ним появился треугольный алтарь. На алтаре было три черных кости, а в центре костей была впадина. Дао-лорд Лаи достал бутылку нефрита, открыл пробку, затем вылил из бутылки яркую серебряную жидкость, которая быстро растворилась в углублении. Затем Дао-лорд Лаи сделал шаг вперед, появившись над алтарем. Затем он сел в позе лотоса в самом его центре. На подготовку этого алтаря я тоже потратил немало усилий. Дао-лорд Лаи улыбнулся Нину и лорду секты. Ничего, я полагаю, что у вас, древних культиваторов, есть еще лучшие инструменты. Конечно, кивнул лорд секты. У моей расы есть очень подходящее место для слияния Дао, и наши верховные повелители обычно возвращаются на родину для слияния Дао по этой причине. Только если какая-то особая ситуация мешает им вернуться домой, они пытаются совершить слияние Дао в другом месте. Древние культиваторы действительно оправдывают свою репутацию, сказал Дао-лорд Лаи. У моей расы нет возможности создать специальное место для слияния Дао. Он взглянул на Нина. Брат, Черный Север, я хотел бы попросить тебя поставить каменное кадило перед алтарем. Хорошо. Одной мыслью Нин отправил кадило к треугольному алтарю, поместив его примерно в 3 метрах от Дао-лорда Лаи. Это позволило Дао-лорду Лаи иметь возможность поглощать и вдыхать аромат, идущий от него. Дао-лорд Лаи взмахнул рукой, в результате появилась 2-я бутылка нефрита размером с ладонь. Вытащив пробку, он достал 1 круглую и гладкую пилюлю, которая источала слабый золотой свет. Она выглядела как змея, плавающая в золотом свете. Он открыл рот и сразу же проглотил таблетку. Холодная нефритовая пилюля, аво. Похоже, что ресурсов у расы Звездный поток вполне достаточно. Даже у меня нет такой таблетки, похвалил лорд секты. Благодаря изучению 7 глав травяных таблеток, Нин немного знал о различных таблетках, которые можно было использовать для лучшего слияния Дао. Холодные нефритовые пилюли позволяли полностью успокоить и опустошить свой разум и сердце, введя их в состояние необычайной ясности. Если использовать их для предсказания и вычислений, разум мог работать в 1000 раз быстрее, чем обычно. Слияние Дао было процессом, который был не слишком коротким, но ни один Дао-лорд не назвал бы его длинным. Таким образом, чем быстрее они могли участвовать в различных необходимых расчетах в течение времени, отведенного им, тем лучше. Холодные нефритовые пилюли были занесены в 7 глав травяных таблеток. Они занимали 8-е место среди различных видов таблеток, поддерживающих слияние Дао. Но, конечно, таких таблеток было всего 12, и каждый вид таблеток, поддерживающих слияние Дао, был невероятно ценным. Что касается 1-й пятерки, они действительно были невероятно редкими. Что до 5 лучших таблеток, даже сама эталон капсул должна была использовать всю свою силу и умение, чтобы сделать 2-ю из 5 таблеток. И этот процесс был нелегким. В конце концов, это был действительно вопрос таланта. Если эталон капсул хотела сделать таблетку 2-го ранга, ей приходилось заплатить огромную цену и провести очень длительный период времени, используя много ценных материалов. Обычные Дао-лорды хоть убей не могли найти ни одной из 12 таблеток, не говоря уже о 1-й пятерке. Моя раса оказалась достаточно удачливой, чтобы наткнуться на несколько. Я был награжден этой таблеткой за свои заслуги. Дао-лорд Лаи улыбнулся. Приятели, даосы, я собираюсь начать сейчас. Надеюсь, что как только мое слияние Дао завершится, я обрету вечность. Добейся вечности. Нин и лорд секты спокойно посмотрели на него, мысленно пожелав ему удачи. Свист, свист. Дао-лорд Лаи сел в позе лотоса. Он закрыл глаза, затем глубоко вздохнул. Аромат в окрестностях быстро залил его тело. Волны энергии медленно начали идти изнутри его тела, которое засияло размытым золотым светом. Это был свет Дао. Он начал свое слияние Дао, сказал лорд секты. Нин тоже внимательно наблюдал. Интересно, удастся ли ему преуспеть. Даже будучи просто зрителем, Нин все равно ощущал чувство давления в своем сердце. Слияние Даа в конце концов, это было тем, что в конечном итоге ждало всех Даа-лордов. Его путь, Даа Металла, негромко пробормотал лорд секты. Он медленно начинает окончательное вливание всех своих прозрений уровня Даа-лорда Самсары в Даа Металла. Если его синтез абсолютно совершенный, тогда он создал Даа, которая будет длиться вечность. Однако, малейший дефект повлечет за собой провал. Нин молча наблюдал. Его собственное Даа Омега Меча может быть и чрезвычайно мощное, но оно даже не близко к совершенному и вечному уровню. Это было верно для первой ступени, второй ступени и, гипотетически, даже для четвертой. Что же вечность представляла собой? Это означало, что конкретное Даа совершенно безупречно и идеально. Течение времени не влияло на Даа ни в малейшей степени. Только тогда Даа действительно стоило звания вечного. Даа лорд Лая был на одном уровне с подобными Нину, лорду секты Кунсаню. Скорее всего, он освоил только одно верховное Даа. Его слияние Даа будет несколько легче, чем слияние Даа лорда секты Ивертулу, так как все, что ему было нужно, просто завершить слияние Даа на основе базового Даа, которое он уже создал. Нин был на еще более высоком уровне. Для него достижение истинного совершенства в Даа было почти невероятной трудностью. По оценке Нина, основанной на том, что его первый этап Даа Омега Меча является всеобъемлющим Даа, которое уже начало резонировать с первичной сущностью меча, если он обретет вечность с этим Даа, то оно станет наравне с первичной сущностью меча Вселенной. Можно представить, насколько тяжело этого добиться. Время продолжало течь. Нин и лорд секты продолжали наблюдать. Вообще говоря, слияние Даа занимало не более 9 лет. Трудно было оценить, насколько короче будет самое короткое слияние Даа. Можно было провалить его и очнуться через 2 недели. Это было бы признаком того, что недостатки были очень значительными. Интересно, сможет ли он кристаллизовать свой цветок вечности? Тихо пробормотал лорд секты. Цветок вечности. Нин тоже выжидающе посматривал. Когда кто-то совершал слияние Даа, его Даа-дерево снова начинало развиваться. Достигнув вершины, дерево Даа в районе Хаоса Цзиньданя достигало 540 метров в высоту. Следует учитывать, что такой же была и высота Даа-дерева Вечного Императора. Не было никакого способа вырастить Даа-дерево еще выше. Когда вы начали слияние Даа, вам нужно было идеально объединить все идеи Даа и сформировать красивый, вечный цветок. Цветение дерева Даа и цветение этого прекрасного цветка вечности было признаком того, что слияние Даа прошло успешно. Цветок вечности содержал собранные и объединенные идеи каждой отдельной частички Даа-дерева. Но если вы потерпите неудачу, цветок вечности увянет сразу после того, как расцветет. Бум, бум, бум. После того, как Даа-лорд Лая провел 2 года в процессе слияния Даа, золотой свет вокруг его тела внезапно резко расширился, ослепляя собой. Его аура начала быстро увеличиваться в силе и мощи, затмевая ауры как Нина, так и лорда секты. Аура продолжала подниматься, поднимаясь выше уровня любого Даа-лорда. Он был человеком, который овладел единственным верховным Даа, и он был значительно более могущественным, чем даже император Зеркальный Снег. Как только он обретет вечность, он будет находиться на уровне 8 лордов священных городов. Слияние Даа действительно может привести к стремительному росту силы любого Даа-лорда. Сейчас он в критической точке, тихо пробормотал лорд секты. Время постараться. Успех или неудача будут определены прямо сейчас. Нин тоже нервно наблюдал. Слияние Даа продолжалось уже 2 года. Ясно, что Даа-лорд Лая пришел к тому, что ему нужно было развить все его идеи. Он должен был перепрыгнуть этот последний барьер. Если он преуспеет, то это будет полным успехом, и он обретет вечность. Но если ему не хватит даже малости, он потерпит неудачу. Бум, бум. Даа-лорд Лая сидел с мученическим выражением лица. Все его тело излучало восхитительный золотой свет, когда от него пошел свет Даа-металла. Его аура продолжала расти дальше, но она начала содрогаться. Свист. Внезапно весь золотой свет вокруг него исчез, а его аура быстро начала распадаться. Неудача. Лорд секты и Нин медленно покачали головами. Нет. Пробормотал про себя Даа-лорд Лая. Он смог увидеть, как цветок вечности, уже начавший формироваться на вершине Даа в его районе Хаоса Цзиньданя, стал увидать, прежде чем успел расцвести. Он потерпел неудачу. Его душа и истинная душа были в процессе перехода на уровень Вечного Императора. Процесс явно провалился, и обе души начали претерпевать окончательные и необратимые разрушительные изменения. Разрушение шло очень медленно, но не было никакого способа остановить его, поскольку оно происходило в самом центре его естества. Если он не будет сражаться, то разрушение будет длиться очень долго, но каждый раз, когда он вступит в битву с кем-либо, он будет приближать конец своей жизни. Все еще сидя над треугольным алтарем, да, лорд Лай открыл глаза. Он посмотрел на Нина и лорда секты с грустью в глазах, затем произнес со слабой улыбкой. «Приятели, даосы, слияние Даа, поистине сложнее всего остального в этом мире. У меня был алтарь, я использовал духовные таблетки, и мне помогало каменное кадило восстановления. Я чувствовал, что мои шансы велики, но я все же не смог. Цветок вечности засох, как только появился бутон. У него даже не было возможности расцвести. Понятно, что я даже не был близок. Лая, неудача в слиянии Даа, обычное дело», — утешал его лорд секты. «В конце концов, очень немногие могут завершить слияние Даа, а Даа лорды твоего уровня власти еще реже преуспевают в этом». Том 31, глава 14. Даа лорд бесплодные земли Цзинин и лорд секты понимали, что чувствовал сейчас Даа лорд Лая. Культивация была подобна восхождению на гору. Вы медленно поднимались с самой нижней части горы, преодолевая множество трудностей, прежде чем, наконец, достигали вершины. Последний шаг, который делали, определял, достигнете ли вы небес или упадете в бесконечную бездну. Да, лорд Лая потерпел неудачу в своем слиянии Даа. Было очевидно, что он упал в бесконечную бездну. Его душа и истинная душа уже начали рушиться, и он уже мог видеть свою будущую смерть. Путь его совершенствования близился к концу. Несмотря на то, что он мысленно давно себя подготовил к этому, он все равно ощущал острую боль. «Я занимался культивацией в течение многих лет, но все это закончится сегодня». Да, лорд Лая покачал головой, а затем хрипло усмехнулся. «Когда я был молод, я упорно боролся, чтобы подняться на самый верх. Со временем я узнал, насколько тяжела жизнь моей расы. После того, как я стал Даа-лордом, каждая моя мысль была обращена к заботе о моей расе. Прошло слишком много времени, и я слишком устал. Я провел всю свою долгую жизнь в Звездном море ужаса», — сказал Даа-лорд Лая. «Я даже не посещал бесконечные территории». Даа-лорд Лая поднялся на ноги, затем взмахнул рукой и убрал треугольный алтарь. «Брат, Черный Север, брат, лорд секты». Да, лорд Лая посмотрел на них обоих. «Я хочу уйти отсюда. Я планирую посетить бесконечные территории и познать их. На самом деле, я мог бы даже пойти в Великую Тьму. Прежде чем я умру, я хочу увидеть как можно больше во Вселенной». Нин и лорд секты не знали, что ответить. «Обойдемся без сантиментов». Да, лорд Лая быстро шагнул к выходу. Двое с сожалением наблюдали, когда лорд Лая уходит. Больше Даа лорда Лая ни капли не волновал дворец Южного Грома. Он захотел немедленно его покинуть. Нин и лорд секты, однако, по-прежнему интересовались дворцом, поскольку различные картины, висящие на стенах дворца, представляли самые разные техники, но дворцовый лорд оставил их для других. К счастью, он не сошел с ума. Лорд секты покачал головой. «Я видел верховных Даа лордов абсолютно невменяемыми после того, как им не удалось совершить слияние своего Даа. Он тренировался с молоду и занимался культивацией всю свою жизнь». Нин продолжал смотреть в сторону, куда ушел Даа лорд Лая. Он обучался десятки тысяч циклов хаоса, но вдруг он провалил слияние Даа, и его путь к культивации резко оборвался. Это будет чрезвычайно прискорбно для любого культиватора. Понятно, почему некоторые психически пострадали из-за этого. Хм, есть даже какие-то злые Даа лорды, которые обычно держат свои худшие порывы в узде и боятся действовать слишком опрометчиво из-за страха быть убитыми другими крупными фигурами. Но после того, как они проваливают свое слияние Даа, что гарантирует гибель, они становятся абсолютно бесстрашными и еще более мерзкими, чем раньше. Лорд секты покачал головой. Но, конечно, они и гибнут в безумии. Интересно, что будет с нами, если мы не завершим свое слияние Даа? Лорд секты вздохнул. «Если мы потерпим неудачу в слиянии Даа», — Нин смотрел непонимающе, — «он может не завершить слияние своего Даа? Сейчас было абсолютно непредсказуемо, как он отреагирует. Может быть, мы оба преуспеем и обретем вечность?» Нин улыбнулся. «Ха-ха, да, мы обретем вечность, точно». Лорд секты кивнул. «Я стану гегемоном, когда это произойдет. У нас, древних культиваторов, будет два гегемона, ха-ха. Но оба они понимали, что путь к вечности был невероятно трудным. Как правило, менее одного из сотни тысяч дао-лордов могли получить вечность, и практически все они были обычными дао-лордами. Нин и лорд секты продолжали спокойно тренироваться во дворце Южный Гром реки Звездный Поток, и оба продвигались довольно быстро. Наконец, проведя 30 тысяч лет во дворце Южный Гром, лорд секты совершил свой прорыв. Грохот. Аура огромной силы вылетела из лорда секты Девятая Пыль. Он открыл глаза, улыбнувшись. Ха-ха, я, Красная Вода, наконец прорвался. Да, лорд четвертой ступени я, наконец, стал да лордом четвертой ступени. Это было невероятно сложно. Переход с третьей ступени на четвертую был в 1000 раз сложнее, чем переход с первой ступени на вторую. Ха-ха, я, наконец, прорвался. Поздравляю, брат Девятая Пыль, сказал Нин, сидящий поблизости. Да, это действительно стоит отпраздновать. Надолго же я попал в ловушку на третьей ступени, слишком надолго. Лорд секты улыбнулся, глядя на Нина. Это все случилось благодаря этому каменному кадилу восстановления. Если бы не оно, я бы потратил еще один цикл хаоса или два, прежде чем совершить свой прорыв. Я уже получил некоторые идеи во время испытания, которые оставил древний предок. Они позволили мне подняться на новый уровень в этом путешествии. После этого шага ты теперь стоишь на самой вершине власти среди дао-лордов, лорд секты, сказал Нин. Лорд секты кивнул, он выглядел очень довольным. Он был тем, кто отлично объединил два верховных дао. Теперь, когда он достиг четвертого шага, он сразу же встал в ряды самых могущественных дао-лордов в мире. Он был на том же уровне, что и да, лорд Небесный Топор или Дворцовый Лорд Звезда Рассвета. Могли быть различия в силе из-за разных тайных искусств и сокровищ, но эти различия не были слишком большими. Все они были на одном и том же уровне власти. Чем мощнее ты был, тем труднее тебе было перейти от третьей ступени к четвертой. Например, да, лорд Бесплодные Земли также застрял на третьем этапе на очень и очень долгое время. Черный Север, ты больше не ровня мне, сказал он самодовольно. «Вовсе не обязательно», — ответил Нин. «Не забывай, что я — культиватор сердечной силы. За последние несколько лет я получил некоторое представление об иллюзиях гегемона Южного Грома, когда изучал его картины. Возможно, теперь ты не сможешь полноценно противостоять моим иллюзиям. Если он мог заманить в ловушку своего врага иллюзиями хоть на мгновение, это повлияло бы на ход любой битвы». Лорд секты заморгал, затем сразу же сказал: «Хаем, мне нужно немного времени, чтобы укрепиться, так как я недавно сделал свой прорыв. Дайте мне еще немного времени, чтобы еще больше укрепить мою душу, и твои иллюзии не смогут меня тронуть». Лорд секты внезапно нахмурился. «Мое дао сейчас достаточно сильно. Я почти достиг вершины слияния дао. Как только я достиг четвертой ступени, я должен сделать еще несколько приготовлений. В данный момент я не уверен в своих шансах на полное слияние дао». Нин был поражен. Правильно, лорд секты действительно был на вершине. Далекая территория бесплодных земель. В вечном мире бесплодных земель было легендарное место, известное во всех бесконечных территориях королевства смещения волн. Это было королевство, которое оставил сам император смещения волн. Он был известен как эксперт номер один в дао расчетов в бесконечных территориях. Он был намного более сильным, чем ныне живущий дао-лорд Бесплодные Земли. Он был загадочным человеком, который появлялся и исчезал без предупреждения, и даже три гегемона с трудом справлялись с ним, поскольку его схемы и расчеты были просто пугающими. Император смещения волн скрыл ценные сокровища в пределах королевства. Об этом он публично сказал, прежде чем покинуть бесконечные территории и отправиться в бесконечную великую тьму. Многие поколения дао-лордов пришли в это место, чтобы испытать судьбу, и дао-лорд Единое Небо был одним из них. Королевство смещения волн было местом, которое, казалось, было покрыто огромным размытым барьером. Тусклый свет заката покрывал все королевство, и можно было увидеть нескольких случайных культиваторов, пролетающих мимо. Большинство из них находились на очень безопасном расстоянии, так как королевство смещения волн было просто слишком опасным местом. Грохот. Внезапно полоса зеленого света вылетела из королевства смещения волн. Эта полоса света простиралась на бесчисленные километры, проникая в небеса и пробиваясь через барьер, защищающий весь бесплодный мир. Грохот. Вторая ослепительная полоса кровавого света выстрелила, она была такой же широкой и огромной, как и первая. Она выстрелила в другом направлении. Черный свет, лиловый свет, лазурный свет в общей сложности вылетело 9 полос света. Выстрелив, эти 9 полос света выглядели почти как павлин, распустивший свои перья. Они пронзили все на своем пути, будь то горы или туман, но они казались совершенно иллюзорными. Они не нанесли никакого ущерба тому, сквозь что они прошли, оставив даже траву совершенно нетронутой. В чем дело? Что это? Что происходит? Вечный мир бесплодных земель был центром всей территории бесплодных земель. Здесь собрались бесчисленные культиваторы, и все они были озадачены, особенно старейшие боги и истинные боги. Однако, когда они увидели свет, выстреливший из королевства смещения волн, они все поняли, что это нечто далеко за пределами их уровня. Что происходит в королевстве смещения волн? Что-то происходит. Суд бесплодных земель был первостепенной силой в бесплодном мире. Все его ученики смотрели вдаль. Муж, супружеская пара стояла вместе в небе, глядя вдаль. Красавица-жена повернулась, чтобы посмотреть на своего мужа, с беспокойством в глазах. Да, лорд бесплодные земли, одетый в голубое, смотрел в сторону света. Выражение его лица было сложным. Он слегка покачал головой. Я был слишком гордым и поспешил, был слишком уверен в своих навыках расчетов. По сравнению с императором смещения волн, мне еще не хватает навыков. Я просто вызвал почти катастрофу. Не думаю, что можно это скрыть. Ух, у меня-то там только мой аватар, а вот у старшего брата Единое Небо будут проблемы. Вызвала катастрофу? Красавица-жена спросила с беспокойством. Повлияет ли это на наш суд бесплодных земель? Мы двое должны покинуть территорию бесплодных земель в данный момент и спрятаться на какое-то время. Пока же, давайте просто поручим аватару следить за всем этим, сказал да, лорд бесплодные земли. Спрятаться? Она никак не ожидала, что все станет настолько сложным, что им придется бежать и прятаться где-нибудь. Том 31, глава 15. Нефритовая печать моря пустоши. Скоро множество да, лордов прибудут в это место, серьезно сказал да, лорд бесплодные земли. Если мое истинное тело останется здесь, я могу очень сильно пострадать. Однако, если я уеду и спрячусь, они не смогут найти мое истинное тело. Они не посмеют устроить суду бесплодных земель неприятности. В конце концов, мое да расчетов, да для предсказаний, а не для битвы. Мои навыки заключаются в том, чтобы избегать неприятностей и следовать персту судьбы. Угу, согласилась прекрасная женщина. Поедем. Прямо сейчас. Спустя некоторое время да лорд бесплодные земли и его супруга молча покинули бесплодные земли, оставив только аватара для охраны суда бесплодных земель. Да, расчетов действительно могло причинять неприятности врагам, но оно было совершенно непригодно в реальном сражении. Сам да, лорд бесплодные земли почти никогда не отправлялся в странствия или участвовал в битве. Как да, лорд третьей ступени, достигший чрезвычайно высокого уровня да, расчетов, он логически должен был быть на том же уровне, что и такие, как лорд секты, когда он был да, лордом третьей ступени, или кунсань, но на самом деле он был очень слаб в бою. Он был просто на одном уровне с такими, как единое небо и ясный ветер. Вот в чем была его самая большая слабость. Однако его навыки помогали ему избегать неприятностей. Когда он сталкивался с врагами, он не мог их победить, он быстро двигался и избегал их. В конце концов, да, расчетов касалось только предсказаний, оно не было всеведением. В результате, он сильно пострадал от его самоуверенности рядом с да, лордом единое небо в королевстве смещения волн. Ясно, что даже он попал в ловушки, оставленные императором смещения волн, и поэтому он поспешно покинул свой собственный мир. 9 лучей света появились в небе над королевством смещения волн, произошло что-то серьезное. Независимо ни от чего, вечный мир бесплодных земель все еще был ядром этой территории. Союз да разместил здесь несколько культиваторов, которые отвечали за дипломатические отношения с да лордом бесплодные земли и наблюдали за различными аукционами сокровищ. Кроме того, некоторые из высших организаций в бесконечных территориях отправили разведчиков наблюдать за королевством. Эти разведчики не были особо могущественными, от них требовалось только длительное наблюдение за королевством смещения волн. Королевство было одним из самых известных мест в бесконечных территориях. Поторопись и отправь отчет. Что-то серьезное произошло в смещении волн. Разведчики ждали здесь слишком долго, сообщать было ни о чем. Некоторые ждали десятки тысяч циклов хаоса, и все это было ради таких критических моментов. Но никто из них не осмелился ослабить слежку. Вскоре новости распространились из территории бесплодных земель в остальные части бесконечных территорий. Ослепительно красивая зеленая планета. В этом мире жило бесчисленное множество культиваторов. В одном углу этого огромного мира был обычный деревянный дом, в котором сидел старик. У этого старика были кудрявые зеленые волосы и пара рогов на голове, его глаза были прикрыты. Он сидел здесь уже более 10 000 циклов хаоса. Он прожил длинную жизнь, слишком длинную. «Патриарх! Патриарх!» Голос раздался откуда-то издалека. Старик с зелеными волосами открыл глаза, которые, казалось, хранили в себе безграничную глубину самой Вселенной. Его взгляд стал мягким, когда он посмотрел на внешний мир. Фигура в золотом подвела к патриарху человека с зелеными волосами, у которого была возвышенная аура. Человек в зеленом приземлился, потом почтительно сказал: «Патриарх!» Он стал владыкой священного города, и по своей силе он был примерно наравне с этим патриархом, но он все же проявлял к старику свое уважение. Старик был к нему очень благосклонен. Хотя они и не были учеником и учителем, он был обязан старику так же, как и любому учителю. Старик также много сделал и для их общей родины, гораздо больше, чем кто-либо другой. Без патриарха их раса давно была бы уничтожена. «Цися, почему вы вернулся на родину и пришел ко мне?» Старик с зелеными волосами улыбнулся. «Патриарх, император Цися серьезно сказал, ты все еще помнишь императора смещения волн? Помню ли я его? Конечно, я его помню». Ностальгия промелькнула на морщинистом лице старика. «После того, как я стал вечным императором, я провел бесчисленные годы, изучая дао расчетов. Я когда-то считал себя выдающимся мастером этого дао в бесконечных территориях, но после встречи с ним и проверки себя я понял, что я даже не был близок к тому, чтобы быть ему ровней. Его знания в расчетах значительно превосходили мои». «Ты слишком скромен, патриарх. Император смещения волн полагался на дао расчетов, чтобы стать императором. Конечно, он был в этом искусен. Но ты только начал изучать это дао, став императором. Он давно покинул бесконечные территории. В настоящее время ты номер один в этом дао», сказал император Цися. «На данный момент, полагаю, да. На территории бесплодных земель есть еще один молодой человек по имени Дао Лорд Бесплодные Земли, который еще более талантлив, чем император смещения волн. Он Дао Лорд третьей ступени, но он уже не подражаем в расчетах. Как только он станет Дао Лордом четвертой ступени, он, вероятно, превзойдет меня в этом Дао и станет королем бесконечных территорий». Старик покачал головой. Спустя несколько мгновений его лицо слегка нахмурилось, когда пространственная иллюзия в его глазах внезапно исчезла. Он поднял голову, чтобы посмотреть на императора Цися. «Ты пришел сюда из-за территории бесплодных земель?» «Нет, если быть точным, ты пришел из-за королевства смещения волн?» «Впечатляет, патриарх!» Император Цися поспешно добавил: «Я действительно пришел из-за смещения волн. Только что я получил сообщение, что там произошло нечто важное. 9 полос света выстрелили из королевства и прошли через все бесплодные земли. Это довольно волнительно. Неужели появились нефритовые печати моря пустоши?» Старик был ошеломлен. «Такой была и моя первая реакция. Перед тем, как ушел император смещения волн, он создал несколько нефритовых печатей в море пустоши. Однако он оставил одну из них в союзе Дао. Он оставил остальные 5 в пределах своего собственного королевства», сказал император Цися. Старик кивнул. «В то время брат смещения волн сказал мне, что если какой-нибудь вечный император осмелится насильно войти в его царство, все 5 печатей будут немедленно уничтожены. Только Дао лордам разрешалось их приобрести. Патриарх, эти печати – высшие сокровища для слияния Дао», поспешно сказал император Цися. «Если мы сможем приобрести эти 5 печатей, мы сможем заиметь одного или двух грозных вечных императоров для нашей расы». «Да», старик кивнул. «Нефритовые печати моря пустоши, они были описаны как высшие сокровища для слияния Дао, потому что они были общепризнаны как лучшие сокровища для помощи культиваторам в слиянии Дао. Ни одно сокровище не превзошло их. Нефритовые печати моря пустоши были одноразовыми предметами. После того, как вы приобретали их, во время подготовки к слиянию своего Дао, вы могли формировать иллюзию внутри печати, а затем вы использовали эту иллюзорную форму, чтобы проверить слияние Дао. Процесс был идентичен процессу фактического слияния Дао, которое вы пройдете. Даже если вы потерпите неудачу в слиянии Дао, это нисколько не повредит вашему истинному телу. Это было равносильно тому, чтобы дать вам дополнительный шанс слияния Дао. Этой дополнительной возможности было более, чем достаточно, чтобы заставить любого Дао-лорда сойти с ума. Почему слияние Дао так страшило? Именно потому, что слияние Дао было разовым событием. Если вам даже не хватило самой малости, вы бы потерпели неудачу, и второго шанса у вас бы не было. Если у вас было несколько попыток, очевидно, что ваша вторая попытка, при учете предыдущего опыта, дала бы вам гораздо больше шансов на успех в слиянии Дао. Однако учитывая, насколько невероятными были нефритовые печати моря пустоши, они были, естественно, невероятно редкими. Их можно было создать только через странное сокровище, известное как нефрит моря пустоши. Их мог создать только император смещения волн, который достиг совершенно непостижимых высот в Дао расчетов. Перед своим отъездом он потратил все свои нефриты моря пустоши, чтобы создать эти шесть печатей. Он оставил одну печать союзу Дао, а остальные пять – королевству смещения волн. Вот почему так много поколений Дао-лордов отваживались на путешествие в смещение волн, но до сих пор ни один из них не смог найти нефритовые печати моря пустоши. Силы нефритовых печатей моря пустоши достаточно, чтобы позволить Дао-лорду, у которого есть одно верховное Дао, совершить одну полноценную попытку слияния Дао. Тем не менее, если этот Дао-лорд отлично сплавил несколько высших Дао вместе, он сможет пройти путь слияния Дао наполовину, прежде чем сила печати будет исчерпана. Старик вздохнул. Это был предел того, что могла выполнить нефритовая печать моря пустоши. Если бы кто-то, кто объединил нескольких верховных Дао, преуспел в слиянии Дао, этот человек стал бы гегемоном. Не было возможности, чтобы нефритовая печать моря пустоши смогла полностью обеспечить этот процесс. Тем не менее, Дао-лорд, у которого было одно верховное Дао, мог совершить полное слияние Дао. Следует помнить, что в бесконечных территориях было невероятно мало фигур, способных осмысливать и осваивать многочисленные верховные Дао. Таким образом, этих печатей было более чем достаточно для подавляющего большинства Дао-лордов. Даже самые нелепые Дао-лорды могли бы по крайней мере обеспечить себе половину процесса слияния Дао. Патриарх, можешь ли ты проверить, беспорядки в королевстве смещения волн действительно были вызваны появлением нефритовых печатей моря пустоши? Спросил император Цися. Позволь мне взглянуть. Старик закрыл глаза и начал процесс расчетов, вокруг него появилась странная волна силы. Через некоторое время старик открыл глаза и кивнул. Расскажите младшим членам нашей расы, что королевство смещения волн действительно открыло свои нефритовые печати моря пустоши. Я предполагаю, что брат смещения волн сделал это намеренно, чтобы привлечь множество легионеров в свое королевство, поэтому он ничего не скрыл и позволил мне вычислить все с легкостью. Любой из 10 лучших экспертов по расчетам бесконечных территорий способен сделать то же самое. Нефритовые печати моря пустоши, глаза императора Цися засветились. Если мы в этом уверены, тогда мы должны заполучить их себе. Том 31, глава 16, общий сбор в пределах пространства, которое было полностью отрезано от остальной вселенной. Это был регион, заполненный бесконечным кровавым пламенем, которое, казалось, образовывало целый океан. Каждый язык пламени обладал огромной мощью и способностью легко сжечь Дао-лорда четвертой ступени. В самом центре пламени был императорский трон, который, казалось, был вырезан из белой кости. Огромный белый костяной трон висел в воздухе, на нем сидел человек с серебристыми волосами, руки которого опирались на подлокотники. Человек смотрел на бесконечные языки пламени, его сердце и разум, казалось, были едины со всем миром. Горш, внезапно раздался голос в пустоте, иди сюда. Человек с серебристыми волосами был поражен. С тех пор, как узнал, что его самый талантливый потомок, Горха, был завербован королевством Яркого берега, он чувствовал облегчение. Он временно решил потренироваться на землях их расы. Почему ему вдруг приказали прийти? «Я иду», — почтительно сказал человек с серебристыми волосами. Свист. Он исчез с трона из белой кости, который продолжал висеть над бесконечным морем кровавого пламени. Человек с серебристыми волосами появился в красивом, древнем дворце. Трон этого дворца занимал чрезвычайно красивый юноша, который был одет в безвкусную черную одежду. Его глаза, казалось, хранили в себе все тайны вселенной. Император, почтительно сказал человек с серебристыми волосами. Горш, я только что получил сообщение о том, что нефритовые печати моря пустоши появились в королевстве смещения волн территории бесплодных земель Союза Дао. Юноша в черном с холодным лицом говорил очень спокойно. Хотя он выглядел очень молодым, он был самым старым и самым почтенным вечным императором расы вечных, эонийцев. Он постоянно находился в главном дворце Вечного Королевства. Его обязанностью было следить за своими исконными землями. Нефритовые печати моря пустоши, человек с серебристыми волосами был ошеломлен. «Ты давно достиг вершины Дао, и ты быстро приближаешься к высшему пределу», — холодно произнес юноша в черном. «В настоящий момент вы являешься самым могущественным Дао-лордом нашей расы. Несмотря на то, что нефритовые печати недостаточно сильны, чтобы можно было совершить полное слияние Дао, ты, по крайней мере, с помощью них сможешь совершить его часть. Это редкая возможность для твоего слияния Дао. Однако новости об этом уже распространились, и все шесть основных держав бесконечных территорий были проинформированы. Я думаю, что многие верховые Дао-лорды уже в пути. Что еще хуже, ты, Вечный, в то время, как император смещения волн, из Союза Дао. Вполне возможно, он приготовил какую-нибудь гадость для нашей расы. Если ты пойдешь, будешь рисковать. В общем, решай сам, хочешь ли ты пойти, сказал юноша в черном. Все во внешнем мире называют меня король Горш, но, в конце концов, я всего лишь король, не император. Человек с серебристыми волосами прошептал. Мой предел исчерпан, а у меня совсем нет уверенности в моих шансах на слияние Дао. Хотя это возможности опасно, мне все же придется попробовать. Если я смогу приобрести одну из этих печатей, мои шансы на слияние Дао станут гораздо большими. Правильно, юноша в черном кивнул. Королевство Яркий берег. Внезапно в воздухе обычной пустоши ниоткуда выросла фигура. Это был белобородый старик, одетый в белоснежную одежду, у которого было шесть рогов на голове. Он приземлился на землю, затем произнес: «Девятикаменный». Грохот, огромная пустошь начала дрожать, когда сама земля начала вздыматься вверх. Огромный четвероногий каменный бегемот, покрытый бесчисленными острыми шипами, появился из-под земли, оставив после себя собой огромный кратер. Его глубина превышала 100 миллионов километров. Императоры Яркого берега были все божествами хаоса, и об их размерах ходили легенды. Гегемон. Четвероногий каменный бегемот уставился на всемогущего гегемона. «Ты слился с землей, чтобы лучше понять Дао земли. Из императоров Яркого берега ты живешь дольше всех. Ты уверен в своих шансах на слияние Дао?» – спросил гегемон Яркого берега. По правде говоря, всемогущий гегемон был очень обеспокоен. Несмотря на то, что императоры Яркого берега имели много поколений божеств хаоса, до сих пор только один из них стал гегемоном. К счастью, он сам был достаточно силен, чтобы держать под контролем все бесконечные территории. Однако тот факт, что его раса еще не произвела второго императора, предусматривал, что он был вынужден постоянно похищать гениев других рас бесконечных территорий. Дворцовый лорд Звезда Рассвета, Вертулу, Цзинин, все они были похищены. Теперь они были подданными 12 дворцов Яркого берега. Они были на самом деле более мощными, чем сами императоры Яркого берега. Но, конечно же, они не были равными гегемону. «Я не уверен», — тихо прогрохотал Девятикаменный. «Нефритовые печати моря пустоши появились в королевстве смещения волн территории бесплодных земель. Ты можешь заполучить одну из них», — сказал всемогущий гегемон. «Однако это будет крайне опасно. Эти печати были изготовлены самым опытным экспертом по расчетам, которого когда-либо видели в бесконечных территориях. Это император смещения волн. Он должен был использовать свои запасы нефритов моря пустоши, чтобы их создать. Есть только несколько печатей, и они привлекли внимание довольно многих дао-лордов верховного уровня. Многие затворники, обычно сдержанные дао-лорды, появились на людях. Захочешь ли ты отправиться туда? Твой выбор». Всемогущий гегемон исчез сразу после разговора. Королевство смещения волн Союза Дао, тело Девятикаменного размылось, когда он приобрел человеческий облик. Теперь он выглядел, как невероятно мускулистый человек в черной броне, чьи глаза мерцали, как два озера мертвой воды. Девятикаменный был известен среди императоров Яркого берега, как девятый король. Нефритовые печати моря пустоши действительно проявились. Дао-лорд Небесный топор и Дао-лорд Одинокий сидели посреди пустыни космоса в летающем корабле. «Что-что?» – удивился Дао-лорд Одинокий. «Нефритовые печати моря пустоши появились в королевстве смещения волн», – сказал Дай-Лорд Небесный Топор. «Я только что узнал об этом. Полагаю, королевство Яркий Берег тоже скоро об этом узнает. Сейчас спрошу». Дай-Лорд Одинокий кивнул, затем кивнул снова. 12 дворцов только что получили это известие. Нефритовые печати действительно появились. «Пойдем». Дай-Лорд Небесный Топор посмотрел на Одинокого. «Конечно», кивнул Одинокий. «Это будет наша лучшая возможность для совершения слияния Дая. Пойдем». Они сразу же изменили свои планы, развернули летающие корабли и отправились в сторону королевства смещения волн. В обычном смертном городе бесчисленные смертные жили в этом регионе на протяжении 100 лет. Они жили обычной жизнью, и приходилось тяжело трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. В этом городе был знаменитый кузнец, который очень умел создавать оружие, особенно сабли. Но его кузница работала периодами, только тогда, когда он был в нужном для этого настроении. «Я дам тебе 2 золотые монеты на счастье. Помоги мне изготовить для себя подходящую саблю». Это был юноша со слугами, он говорил и вел себя и очень высокомерно. 2 золотые монеты на счастье, обыкновенно выглядящий кузнец, одетый в простую робу, удивленно спросил. «Каждая из них стоит целых 10 тысяч обычных золотых монет, верно?» «Именно», — гордо сказал юноша. «Какая удача! Но разве ты не слышал? Если я не хочу работать, никто в мире не сможет заставить меня». Кузнец усмехнулся. «Беги домой, малыш. 2 золотых монет на счастье недостаточно. Сколько же тебе нужно?» Юноша забеспокоился. Кузнец собирался заговорить, как вдруг запнулся. «Гегемон говорит, что появились нефритовые печати моря пустоши. Вероятно, это мой шанс. Я, звезда рассвета, смогу улучшить свои шансы в слиянии Дая». Глаза кузнеца стали спокойными, как море, когда он взглянул на юношу и остальных. «Все отменяется. Свист. Весь город, а на самом деле, мир исчез в сияющей астральном сабельном свете. Все живые существа были ничем иным, как воплощениями, созданными сабельным светом. Они не были реальными живыми существами. Это было не что иное, как учебная тренировка. Королевство смещения волн». Он вложил свой мачете в ножны на спине. Его взгляд был спокойным, но он внушал страх бесчисленным культиваторам. Спустя несколько мгновений он исчез в воздухе, сделав единственный шаг. Союз Дая, вечные, королевство Яркого берега, блуждающие, древние культиваторы, все они быстро получили это известие. Даже могущественные Дая-лорды царства тьмы были заинтригованы. Вечные находились в довольно плохих отношениях с союзом Дая. Но ради слияния Дая король Горши и нескольких других верховых Дая-лордов решили отважиться на риск и попытать свое счастье. То же самое было верно для царства тьмы. Высокопоставленные Дая-лорды, ради завершения своего слияния Дая, были готовы абсолютно на все. Они начали скрытно двигаться к территории бесплодных земель. Даже самый могущественный из Дая-лордов почувствовал бы отчаяние перед лицом грядущего слияния Дая. Когда неожиданно появились легендарные нефритовые печати моря пустоши, самые высшие сокровища слияния Дая, бесчисленные Дая-лорды были заинтригованы и взволнованы. Было много Дая-лордов, которые были сдержанными, но это не означает, что они были слабыми. Император Сердечный Меч был классическим примером. Он был очень сдержанным и стал сражаться только после того, как стал Дай-лордом 4-й ступени, и то из-за непримиримой обиды. Он приобрел большую известность благодаря этой битве, и когда он преуспел в своем слиянии Дая, он стал самым ослепительным вечным императором. Даже сейчас люди слагали о нем легенды. Другим примером был Дай-лорд, начинающий дворца меча королевства Яркий Берег. Он также был очень сдержанной фигурой, которая жила во дворце меча и редко отправлялась путешествовать. Однако, когда древние культиваторы зашли слишком далеко в своих действиях и вынудили его сражаться, он последовательно убил 3 верховных Дай-лордов, а затем победил одного из их императоров. Он был публично признан самым могущественным Дай-лордом бесконечных территорий своего времени. Понятно, что появление этих печатей привело к тому, что многие из обычно сдержанных, но невероятно мощных Дай-лордов, проявили себя. Никто из них не колебался в своем выборе, ведь это могло увеличить их шансы на завершение слияния их Дая. Даже смерть не страшила их. Том 31, глава 17. Проблема для дворца – огромное небо, звездное море ужаса. Река – звездный поток. Во дворце – южный гром. Цзинин и лорд секты все еще спокойно тренировались здесь. Лицо лорда секты внезапно побледнело. Он открыл глаза и громко позвал. «Черный север, черный север». Что случилось? Нин сидел на молитвенном коврике, используя благотворное влияние каменного кадила восстановления для тренировки. Все пять составляющих его высшие дао меча достигли третьего этапа, но он застрял в узком месте, фактически объединив их в третьем этапе омега дао меча. Несмотря на то, что каменное кадило было эффективным и помогало ему медитировать в дао, самые тяжелые узкие места пройти все равно было довольно трудно. Произошло нечто важное. Лорд секты выглядел довольно взволнованным. «Ты слышал о королевстве смещения волн территории бесплодных земель Союза Дао?» «Слышал», — удивился Нин. «Это место находилось довольно близко к его собственной родине, Трем Царствам. Его старший брат, Единое Небо, был в этом королевстве прямо сейчас. Как он мог не знать об этом королевстве?» «Из смещения волн вылетели нефритовые печати моря пустоши», — лорд секты взволнованно сказал. «Все шесть крупных организаций в бесконечных территориях уже знают об этом. Многие верховые дао-лорды сошли с ума от этой новости. Большинство из тех, кто услышал об этом, уже направились на территорию бесплодных земель и собираются пойти в смещение волн. Брат Единое Небо сейчас там». Сердце Нина сжалось. «Нехорошо. Единое Небо уже пошел на риск, отправившись в королевство смещения волн. Теперь, учитывая, что множество дао-лордов верховного уровня решились пойти драться, Единое Небо не был особенно сильным, по сравнению со многими из тех чудаков. Он будет в еще большей опасности, чем раньше. Я все еще очень далеко от пределов моей жизни». Но, глаза лорда секты блестели от волнения. Нефритовые печати моря пустоши легендарны, верховные сокровища слияния дао. С тех пор, как император смещения волн ушел, не было никаких слухов об этих сокровищах. Если мы упустим эту возможность, мы, наверное, забудем о том, чтобы когда-нибудь иметь шанс их приобрести. Черный север, я уже решил пойти в королевство смещения волн. Как насчет тебя? Почему бы нам не пойти вместе? Если мы объединим силы, нам нечего и некого будет бояться. Теперь, когда он был на четвертой ступени, лорд секты был на том же уровне власти, как дворцовый лорд Звезда Рассвета, да, лорд Небесный Топор, король Горш и подобные им бойцы. Однако он не осмелится бы утверждать, что он непобедим. Например, он был уязвим для опасных иллюзий и чрезвычайно мощных культиваторов сердечной силы. Следует помнить, что Нин был лишь на втором уровне среди культиваторов сердечной силы. Если бы лорду секты пришлось столкнуться с подобными дворцовому лорду дворца сердечной силы королевства Яркий Берег, он действительно не был уверен в своих шансах. Однако, все было по-другому для Нина. Нину, возможно, не удалось бы ничего с такими сделать, но он был более чем достаточно силен, чтобы защищаться. Когда имеешь дело с атакой души и истинной души, оборона дается значительно легче, чем атака. Если разница не была слишком большой, культиваторы сердечной силы, как правило, были в состоянии выдержать сердечные атаки противника. «Пойдем», — Нин кивнул. «Мы, естественно, не можем упустить такой шанс. Ха-ха-ха, замечательно. Я думаю, что самые мощные из известных дао-лордов бесконечных территорий будут отправлены туда. И это только одно из предположений. Я полагаю, что многие из сильных, но сдержанных дао-лордов, тоже туда отправятся», — сказал, волнуясь, лорд секты. «Черный север, нас никто не знает в бесконечных территориях, но когда мы объединим силы, нам некого будет бояться. Согласен, мы можем справиться с любым типом атаки». Нин тоже чувствовал себя вполне уверенно. Они двое не были пока особо известными. Нин убил Кунсаня, было еще очень мало тех, кому известно было имя дао-лорд «Черный север». Что касается лорда секты «Девятая пыль», он тоже не был знаменит. Оба не были настолько популярными, как король Горш, небесный топор, звезда рассвета, или другие подобные фигуры. «Давай не будем тратить время, и сразу двинемся в путь», — сказал Нин. «Согласен, давай поедем прямо сейчас. Если мы будем слишком долго медлить, все, в конечном итоге, достанется другим». Лорд секты тоже не хотел тратить время. Бесконечные территории, дворец «Огромное небо». Да, лорд «Единое небо» и да, лорд «Военачальник» уже встретились по этому поводу. «Что?» Да, лорд «Военачальник» уставился на да, лорда «Единое небо» в изумлении. «Ух, ни я, ни бесплодные земли, не представляли себе, что что-то подобное случится. Мы двигались довольно осторожно, и ты знаешь, насколько опытен бесплодные земли в расчетах. Никто из нас не ожидал, что мы в конечном итоге попадем в ловушку императора смещения волн. Мы просто разворошили осиное гнездо. Да, лорд Единое Небо покачал головой. Основываясь на том, что я знаю, высшая организация бесконечных территорий уже знает об этом. Появление нефритовых печатей моря пустоши, безусловно, привлечет огромное количество верховных даолордов сражаться с нами. По сравнению с ними, мы – ничто. Старший брат Единое Небо, не слишком переживай. Я предполагаю, император смещения волн запланировал это давно. Он не мог позволить кому-либо легко приобрести эти нефритовые печати. Любой, кто коснулся бы их, немедленно активировал бы некоторые заклинания, которые могли вызвать все это. Весь смысл заключался в том, чтобы спровоцировать всех верховных даолордов бесконечных территорий прибыть в королевство смещения волн сражаться за печати, сказал военачальник. Правильно, это действительно было частью плана императора смещения волн. Единое небо тоже это понимал. Как можно было позволить любому одиночному даолорду приобрести все 5 этих легендарных печатей? Конечно, их появление вызовет сильнейшую борьбу. Военачальник выполнил несколько расчетов, а затем вздохнул, шокированный. Все, что я вижу, это море крови и смерти. Королевство смещения волн станет обителью бешеной резни и убийств. Я даже не могу рассчитать, сколько там погибнет даолордов. Крупные фигуры, обладающие способностью к расчетам, имеют возможность рассчитать, насколько смертельно опасно будет в королевстве смещения волн, но никакая опасность не помешает этим даолордам прийти, сказал даолорд Единое Небо. Часто менее чем один из сотен тысяч даолордов мог преуспеть в слиянии даа, и подавляющее большинство из тех, кто преуспел, были абсолютно обычными даолордами. Невероятно мощные даолорды бесконечные территории существовали бесчисленные эры, но сколько мощных даолордов оказались вечными императорами, основываясь на их расчетах, было маловероятно, чтобы кто-либо из могущественных даолордов этого поколения успешно стал вечным императором. Таким образом, все были бесстрашны в погоне за печатями. Военачальник, я подозреваю, что дворец Огромное Небо тоже будет в опасности, сказал даолорд Единое Небо. Это все моя вина. Когда я отправился в мир смещения волн, я не представлял, какой огромный резонанс это вызовет. Поэтому я и не скрывал, что направлялся туда. Думаю, что многие люди в бесконечных территориях знают, что я давно пришел в смещение волн. Эти даолорды могут приехать сюда и причинить неприятности дворцу Огромное Небо. Твое истинное тело должно увести наших братьев отсюда и спрятаться на какое-то время. Спрятаться? Даолорд военачальник нахмурился. Отлично. Я уже смутно чувствую, что действительно придет беда. Я немедленно уведу наших братьев в другое место, чтобы спрятаться на время. Из даолордов дворца Огромное Небо. Единое Небо, Сияющий Плавник, Цзинин, все они имели здесь только аватаров. Единственный даолорд, у которого было здесь и его истинное тело и аватар, был военачальник. Военачальник также был квалифицирован в расчетах. Несмотря на то, что он уступал даолорду бесплодные земли, который был все еще даолордом третьей ступени, в расчетах он стал даолордом четвертой ступени с помощью расчетов. Если он уведет и спрячет братьев дворца Огромное Небо, их, вероятно, мало кто найдет. Пока они обсуждали этот вопрос, старший брат, внезапно раздался голос юноши, который подошел поближе. Это был аватар Нина, Цзинин. Единое Небо улыбнулся, глядя на Нина. «Я собирался поговорить с тобой. Из-за проблем в смещении волн?» – немедленно спросил Нин. «Ты тоже об этом знаешь?» Единое Небо был поражен. «Я просто слышал об этом. Это как-то связано с тобой, старший брат?» Нин забеспокоился. «По правде говоря, он был еще только даолордом второй ступени, и он вообще не так давно стал даолордом. Поэтому королевство Яркий Берег не торопилось извещать его о произошедшем. У них не было особых оснований на это. Было очень трудно для Нина поддерживать контакт со своим клоном, расположенным в далеком королевстве Яркий Берег. Это немного связано со мной. Честно говоря, я и бесплодные земли были теми, кто вызвал это все». Единое Небо покачал головой с горькой улыбкой на лице. «Мы заканчиваем битвой, но не получили никаких печатей. Честно говоря, никто из нас и не ожидал, что получит. Я просто надеялся получить сердечную жемчужину и использовать ее для увеличения шансов слияния своего дара. С чего нам было подозревать, что мы как-нибудь вызовем появление нефритовых жемчужин моря пустоши?» Единое Небо знал свои собственные пределы. Учитывая, что никто не был в состоянии приобрести печати, несмотря на то, что проходили бесчисленные циклы хаоса, Как он мог надеяться приобрести такую? Если и можно было кого-то винить в произошедшем, то это был Дайлорд Бесплодные Земли, который был совершенно невероятен в расчетах. Последний был в состоянии решить некоторые из наиболее важных для них вопросов. Но произошла активация защиты, которую оставил после себя император смещения волн. «Не нужно слишком беспокоиться об этом», — сказал Дайлорд Единое Небо. «У тебя и так достаточно проблем, чтобы беспокоиться только о Звездном море ужаса. Будь осторожен». «Да, Черный Север, Звездное море ужаса тоже довольно опасное место. У старшего брата Единое Небо есть в помощь хотя бы аватар Дайлорда Бесплодные Земли. Учитывая способности последнего в расчетах, они смогут избежать многих неприятностей. Им не должно составить труда это сделать», — сказал Дайлорд военачальник. Нин вздохнул с облегчением, когда услышал это. «Правильно. С точки зрения защиты других, даже сам Нин, вероятно, не был бы так полезен, как аватар Бесплодных Земель. Последний был просто слишком сильным в дае расчетов». «Черный Север?» — торопливо спросил Дайлорд военачальник. Когда старший брат Единое Небо сначала направился в смещение волн, он даже не пытался это скрыть. В результате, дворец Огромное Небо, вероятно, столкнется с некоторыми проблемами. «Мое истинное тело спрячется вместе с братьями внутри дворца Огромное Небо. Будет ли твой аватар оставаться здесь или сопроводит нас?» «Подождите, а почему проблемы у дворца Огромное Небо?» Том 31, глава 18. Сбор дайлордов. Я, должно быть, единственный верховный дайлорд, который пришел в смещение волн за последнее время. Дайлорд Единое Небо тяжело вздохнул. «Я не потрудился, чтобы сохранить мою поездку в секрете. Хотя и не слишком много людей знают о моей поездке, есть кое-кто верховного уровня». Цзинин побледнел. «Только один?» Дайлорд Единое Небо объяснил. «В бесконечных территориях есть много опасных мест, а в королевстве смещения волн совсем мало сокровищ. Там нет ничего реально интересного, кроме нефритовых печатей моря пустоши. Поэтому это место менее привлекательно, чем Звездное море ужаса. С тех пор, как ушел император смещения волн, никто не смог найти ни одну из этих печатей. Таким образом, в данный момент очень мало дайлордов, осмелившихся преодолеть опасности смещения волн. Я, должно быть, единственный, кто заглянул туда за последнее время. Это и будет проблемой». Нин кивнул. «Каждый сможет догадаться, что тот, кто сейчас внутри смещения волн, вероятно, и вызвал весь этот переполох. Если ты, единственный, кто попал туда за последнее время, на тебя откроют охоту. Не только я, даже Бесплодные Земли тоже окажутся в беде». Дайлорд Единое Небо покачал головой. Прогноз Дайлорда Единое Небо был пугающе точным. Суд Бесплодных Земель действительно был в беде. Бум! Агрессивное черное облако опустилось на весь суд Бесплодных Земель. Женщина в черной одежде стояла в центре этого черного облака. У нее была зеленая кожа и малиновые глаза, на голове у нее были кривые зеленые рога. Она крикнула ледяным голосом. «Бесплодные Земли! Подруга, Даос Пыльный Дождь!» Перед судом Бесплодных Земель стоял человек в лазурном. Это был аватар Дайлорда Бесплодные Земли. «Аватар, ты в самом деле собираешься послать просто аватара на встречу со мной?» Демоническая богиня Пыльный Дождь холодно фыркнула. Дайлорд Пыльный Дождь называлась демонической богиней из-за своей исключительной силы, а также того факта, что она шла дьявольским, демоническим путем. Она была публично признана седьмым по могуществу дайлордом бесконечных территорий. Но, конечно, этот рейтинг был только среди дайлордов, которые показали свою силу внешнему миру. Было много сдержанных фигур, которых не было, и внешний мир знал о них очень мало. Например, лорд секты был примерно наравне с дайлордом Пыльный Дождь, но мало кто знал о нем. «Мне очень жаль, но мое истинное тело некоторое время назад уехало путешествовать вместе с моей супругой». Аватар Дайлорда Бесплодные Земли прошелся взглядом по далекому небу. «Приятель, Даос Пыльный Дождь и остальные приятели Даосы вдали, я знаю, почему вы все пришли. Странные и невероятные события в королевстве смещения волн действительно связаны со мной. Тем не менее, я клянусь самой своей жизнью, что ни я, ни Дайлорд Единое Небо не приобрели ни единой нефритовой печати моря пустоши. Ха-ха, император смешения волн запланировал все это заранее. Он не мог бы позволить нам приобрести их с такой легкостью.